Все трое сидят молча. Они ждут возвращения своего разведчика. Внезапно и одновременно, с точностью в движениях, которые восхитило бы прусского капрала, они хватают рога, откупоривают их, высоко поднимают и льют себе прямо в глотку, глухо урча, как урчат звери, утоляющие жажду. Их товарищ появился в эту минуту как из-под земли. Его появление казалось чудом. Несмотря на всю обостренную чуткость этих детей природы, ни один не слышал его приближения. «Эге, ваш преподобие!» — громко смеясь воскликнул кривой Корнелис. «Откуда вы взялись? Правда, у меня всего один глаз, но он видит хорошо, а уж слух у меня лучше, чем у любого кафра». Гримаса, которая могла бы сойти за улыбку, прорезала на секунду лицо вошедшего, затем оно снова превратилось в непроницаемую и мрачную маску. Этот человек представлял поразительный контраст со своими тремя товарищами. Если в них можно было с первого взгляда узнать буров, то у этого все черты выдавали уроженца метрополии. Он был так худ и тощ, что в холодную погоду у него должно быть мерзли кости. Он походил на глисту и вряд ли весил больше 100 фунтов. Помятый сюртук и штаны орехового цвета лишь подчеркивали его страшную худобу. Это облачение оказалось тем более странным и смешным в здешних местах, что его дополнял высокий цилиндр. Но уж зато всякая охота шутить пропадала при виде его стальных серых глаз, мрачно смотрящих из двух дырочек, его безбородого лица, изрезанного морщинами, его застывшего оскала. Закрытый рот, как будто лишенный губ, изобличал холодную и неумолимую жестокость, а большие волосатые уши придавали этой унылой физиономии выражение одновременно и зловещее, и комичное. Ничего не ответив Корнелису, он щелкнул пальцами. Звук был похож на треск кастаньет. «Ничего», — сказал он тихо, как бы приглушенным голосом, — «можно говорить. На прииске Нельсонс Фонтейн все спокойно. У нас еще 2 часа впереди до рассвета. Больше, чем нам нужно». «Нас никто не слышит?» «Ну, вот еще», — беспечно ответил тот. «Какой же это черт продерется сюда через 3 ряда колючих кустов, которые охраняют нашу хижину? Кто найдет проход, по которому вы сами с трудом пробрались? И, наконец, кому придет в голову, что бедный священник встречается с 3 самыми опасными бандитами? Не будем тратить время попусту. Говорите, класс, опишите нам всю вашу экспедицию. Не пропустите ничего, я хочу все знать. Наша безопасность и охрана нашего будущего богатства требуют доверия». «Золотые слова, ваше преподобие. Перехожу к делу. Не стоит, я думаю, повторять вам, что мы не имеем средств. Вы знаете не хуже меня, что дела идут из рук вон плохо, и что нашему маленькому предприятию грозит безработица и на довольно неопределенный срок. Не то чтобы алмазов стали добывать меньше, напротив, но искатели стали осторожны. Маклеры вооружены до зубов, в одиночку не ходят, а полицейские удвоили бдительность. Все боятся, товар вывозится под необычайной охраной. О том, чтобы захватить эти волшебные камешки силы, и думать нечего. Точно так же нечего думать и о том, чтобы как-нибудь хитростью пробраться на склад. Тебя схватят тотчас же и предадут суду Линча без промедления». «Класс, брат мой, вы говорите, как самвона. Тише!» — резко оборвал оратор. «Не сбивайте меня, иначе я потеряю нить. Дело в том, что мы сами виноваты. Мы забыли меру. Не так ли, ваше преподобие? Если бы не вы, мы бы уже давно болтались на хорошо намыленных пеньковых веревках. Но вы, старый мошенник, вы наше провидение. Только благодаря вам знали мы день за днем, час за часом, что делается на прииске. Это вы указывали нам, какие дела можно сделать и когда именно. Вам помогало ваше звание священнослужителя, которое вы себе так смело присвоили. К тому же вы выполняли ваши духовные функции с такой ловкостью, что ни один черт не узнал бы в этом слуге Божьем одного из самых отъявленных мерзавцев Западной Европы. Потом, — перебил его преподобие, внутренне польщенный этим признанием его заслуг. Просто я хотел отдать дань почтения тому, кто руководил нами до сих пор, и чьи удачно выполненные замыслы принесли нам благосостояние. Увы, оно не прочное, это благосостояние. Не будь вы самые горькие пьяницы и самые отчаянные картежники во всей колонии, вы бы теперь были богаты, как лорды. А вы? Если бы вы не соединяли в вашей священной особе все пороки, какие вы приписываете нам, и еще много других, вы бы теперь были не бедней самого губернатора. Ну что же делать? — возразил его преподобие. — Человек — создание несовершенное, потому-то мы и остались без гроша и без видов на будущее.